Шхуна моталась на волнах, жалобно звякая якорной цепью. 3 дня и 3 ночи не вылезала из своей каюты старый шкипер, справляя по традиции поморов отвальную. На 4-е сутки уже к вечеру он вылез на палубу и, пройдя на нос корабля, разбил об форштевень бутыль с недопитой водкой. — Славному кораблю! Славное плавание! — торжественно объявил он и рассмеялся. — Больше я, дочка, не пью, потому как в море шхуну вести надо. Попутного ветра-то еще нет. Только в океан, дочка, выйти, а там ветров, что веников в бане, любой выбирай, чем ядренее, тем слаще. А сейчас нам нужна пособная поветерь. Стужевей северк, вот видишь, спадет за ночь, шалоник парус надует. — Это что, точный прогноз погоды? — недоверчиво спросила Ирина Павловна. — А ты что, разве не слышишь? Гагара за морем ветер вещает. Рябинина прислушалась. Ночная птица кричала где-то во тьме. Через полчаса штурман действительно принес метеосводку. Ирина Павловна, ветер к утру меняет направление. А в полдень матросы уже разбежались по реям, поставили паруса, и шхуна, качнувшись, легко взбежала на первую волну. Ветер засвистел в ушах, в лицо ударил пеной. Впереди распахивался океан. Пошла Настя по напастям. На мостике стояли Аркашка, Малявка, Ирина Павловна и Антип Денисович. Штурман рассказывал о появлении немецких подлодок на коммуникациях. Шкипер, разворачивая огромный блещущий медью штурвал, смеялся. Еще при царе Алексея Михайловича поморы писали, и которую дорогу Бог устроил. Великое море — океан, и тую дорогу как мощно затворите. Разве море — океан затворишь? Еще не придумал Гитлер такого замка. Внизу на палубе работали сыновья Антипа Денисовича, ловко разбираясь в путанице снастей и блоков. Ирина Павловна видела сверху одни их склоненные могучие спины, обтянутые штормовыми куртками. Аж кипер, оглядывая взволнованный простор, счастливо смеялся. И когда шальная волна захлестнула палубу шхуны, окатив матросов ледяным гребнем, он запел дребезжащим старческим голосом. «Высоко, высоко море синее, широко, широко океан море, а мхи болота и конца не знай от нашей колы, от Мурманской!» Вскрипел штурвал, гудел за бортом вода, таяли вдали крики чаек. И только ворон морской, черная птица Баклан, еще долго парил над мачтами. Вахтанг Беридзе на вытяжку стоял перед контр-адмиралом. Не мигал причем, был очень серьезным. — Товарищ старший лейтенант, — сказал Сайманов, — расскажите, как вы украли баржу со спиртом? Баржа со спиртом была немецкой. Она болталась где-то в море, брошенная немцами. Один тральщик ущучил ее во время дозора и прибуксовал в базу. Поставили баржу на рейде. В рубку запихнули старика-сторожа с берданкой от лихой напасти. А вчера баржа эта пропала. Вместе с ней исчез куда-то и М.О. под командой Беридзе. Флот не знал, что и думать. Затащили баржу куда-нибудь в тихую бухту. Выпьют не скоро, так шутили матросы. Товарищ контр-адмирал, вас неправильно информировали. Мы баржу не воровали. Ветер ее среди ночи сорвал с бочки, понес на камни. Сторож, конечно, дрыхнет, раздумать тут некогда. Вот мы ее подцепили. Украли, — поправил контр-адмирал. Якорей на барже нет. — продолжал Беридзе. — Ее тащит. Вот мы тогда и решили спасать народное достояние. Затянули буксир, дали обороты. Сторожкой шарет, ему, конечно, кажется, что его тоже украли. И приткнули эту баржу к отмели в тоне тювиной. Все в порядке. — А зачем сторожа связали? — спросил Сайманов, слегка улыбнувшись. — Так он же, старый дурак, стрелять начал. Мы его спасаем от беды, а он из берданки по нам дробью лупит. Никакого понимания обстановки. — Так, — откровенно рассмеялся контр-адмирал. — Но вы-то обстановку сразу оценили. Люк отвинтили, и давай спирт к себе на борт охотника перекачивать. Сколько успели перекачать? Два ведра, — печально вздохнул Беридзе. Причем виноват только я, это я велел сделать. Сейчас морозы сильные, на походе приборы засолились, спирт пригодится. Два ведра? — спросил контр-адмирал. Два. Для протирки приборов? Так точно, у нас матчасть всегда в порядке. Сайманов взял со стола лист бумаги, густый, исписанный корявым, безграмотным почерком. — Видишь? — спросил. Вахтанг успел прочесть только одну фразу. — А еще надо мною взмывались и говорили, что в море стащут в местях с боржою и вернутся, когда войны не станет. — Вот жалоба на тебя от этого сторожа. — Проверить, сколько было в барже спирту и сколько осталось. Портовики сейчас не могут. Ты, говоришь, два ведра взял. — И я тебе, старший лейтенант, верю. Ты не соврешь. — Я знаю. И пить команде не дал. Это я тоже знаю. Только вот партизанщина твоя мне не нравится. — Да, — согласился Вахтанг, — это нехорошо получилось. Два ведра спирта взяли, теперь два ведра крови прольем. — Не говори глупостей, — обрезал его Сайманов. — Как у тебя с боезапасом? — Полный комплект. — А настроение команды? — Как всегда. — А как всегда? — Хорошо, товарищ контр-адмирал, скучать некогда. — Скучать его мы не дам. Сайманов встал, легко шагнул к карте, висевшей на стене. — А дело вот в чем, — сказал он, проследив глазами воображаемый курс от Мурманска до границы замерзания океана. — Сегодня вышло в море научно-исследовательское судно «Книпович». Противник последнее время проявляет подозрительную активность на промысловых коммуникациях. Очевидно, немцы хотят лишить наш рыболовный флот точного прогноза условий промысла на будущее. Так вот, вашему катеру дается боевое задание отконвоировать судно экспедиции до Рябининской банки, в случае их появления кораблей противника вступить с ними в бой и любой ценой оградить шхуну. Конвоировать шхуну придется не в обычном порядке. Надо постоянно держаться от шхуны на таком расстоянии, чтобы с ее борта не заметили вашего катера. Вы понимаете, зачем это нужно? — Так точно, товарищ контр-адмирал. Догадываюсь. Конвой неотступно следующий рядом может насторожить участников экспедиции. А нам, очевидно, надо, чтобы они целиком отдавались своей работе и были бы спокойны на все время пути шхуны. Через полчаса Мо-216, прижимаясь к берегам, вышел в открытый океан, нагоняя ушедшую вперед шхуну. — Сигнальщики, — приказал Вахтанг, — усилить наблюдение за морем. — Есть! Смотрим. Ветер задувал в жалейку. Растворив паруса бабочкой, бежала по океану приневестившаяся шхуна. День бежит, ночь бежит, журчит вода за кормою. Большая медведица украшает ночные небеса огнем путеводным. Первые три дня, проведенные в море, Ирина Павловна, как правило, жестоко страдала от качки и не могла мыться. Пресная вода шла только в пищу, а от забортной кожи покрывалась волдырями крапивной лихорадки. На третий день она уже освоилась с походной жизнью и вышла на палубу. Первое, что ей бросилось в глаза, — это голые верхушки мачт. Шхуна шла только под нижними, большими парусами, малые же оставались непоставленными. — Аркаша? — обратилась она к штурману. — Почему идем не под всеми парусами? Ведь так было бы гораздо быстрее. Малявка взглянул на счетчик лага. — 15 узлов, Ирина Павловна. Иные пароходы и то с такой скоростью не ходят. Это не шхуна, а ракетный двигатель. Мне кажется, что ее построил гений. И Антип Денисович действительно гений. Не смейтесь, я как-то объяснил ему основы астрономии, показал, как надо работать с секстаном. И он теперь сам берет высоты звезд, высчитывает азимуты. Это удивительный старик.